Субъекты и объекты. Взгляд неврологии. Двойственная мысль – это динамическая энергия ума. Джамгон Кангтрул Лодра Тайе. Развитие и завершение. Вооружившись познаниями, взятыми из физики и биологии, мы можем задавать более глубокие вопросы об абсолютной реальности пустотности и относительной реальности повседневного опыта. Например, если то, что мы воспринимаем, это лишь образ объекта, а сам объект с точки зрения физики представляет собой кружащуюся массу крохотных частиц, то почему какая-то вещь, вроде стоящего перед нами стола, кажется нам твердой? Как мы можем видеть и ощущать стакан воды на столе? Когда мы пьем воду, она кажется достаточно реальной и осязаемой. Как такое может быть? Если мы не будем пить воду, нас будет мучить жажда. Почему? Вначале следует сказать, что ум вовлечен в процесс, известный как дзинпа, что на тибетском означает цепляние. Дзинпа — это склонность ума зацикливаться на объектах, считая их реально существующими. Буддийская практика предоставляет альтернативный подход к восприятию жизни. Вместо перспективы выживания, по сути основанной на страхе, мы можем воспринимать жизнь как череду странных и удивительных событий. Разницу можно продемонстрировать на простом примере. Представьте, что я держу свои четки в руке, повернутой ладонью вниз. В этом примере четки символизируют все те вещи, которые обычно кажутся людям необходимыми или желанными. Дорогая машина, красивая одежда, хорошая еда, высокооплачиваемая работа, уютный дом и прочее. Если я крепко сжимаю свои четки, какая-то их часть всегда избегает моей хватки и висит под моей ладонью. Если я попытаюсь схватить свободную часть, то еще более длинная часть четок выскользнет из моих пальцев, а если я буду пытаться схватить и ее, то выскользнет еще более длинная часть. Если я буду продолжать этот процесс, то в конце концов потеряю четки. Однако, если я поверну свою ладонь кверху и позволю четкам просто лежать на открытой ладони, то ничто не упадет. Бусинки будут свободно лежать на моей ладони. Давайте возьмем другой пример. Представьте себе, что вы сидите в комнате, полной людей, и смотрите на стол, стоящий в углу. По привычке вы воспринимаете стол как отдельную вещь. Абсолютно целый, самодостаточный объект, который не зависит от субъективного наблюдения. Но у стола есть крышка, ножки, боковины, задние и передние стенки. Если вы помните, что он сделан из разных частей, можете ли вы на самом деле определить его как единый объект? Исследуя мозг, в котором нет дирижера, неврологи обнаружили, что мозг живых существ специально развивался таким образом, чтобы узнавать паттерны и реагировать на них. Из миллиардов нейронов, образующих человеческий мозг, некоторые специально приспособлены для распознавания форм, в то время как другие различают цвета, запахи, звуки, движения и прочее. В то же время наш мозг экипирован механизмами, позволяющими выделять то, что неврологи называют глобальными или стереотипными отношениями между такими формами. Возьмем хорошо знакомый пример небольшой группы зрительных символов или эмотиконов, вроде сочетания двоеточие-круглая скобка, часто используемых в электронных посланиях, так называемый смайлик. Эту группу легко узнать как улыбающееся лицо с двумя глазами, двоеточие, носом, тире, и ртом, круглая скобка. Однако, если эти три объекта расположить как круглая скобка, тире, многоточие, мозг не узнает паттерн и будет интерпретировать эти формы просто как беспорядочные линии, точки и кривые. Неврологи, с которыми я разговаривал, объясняли, что эти механизмы распознавания паттернов действуют почти одновременно с нейронным узнаванием форм, цветов и прочего за счет нейронной синхронии, которую можно очень упрощенно описать как процесс спонтанной и мгновенной коммуникации нейронов в очень удаленных друг от друга зонах мозга. Например, когда мы воспринимаем формы двоеточие-круглая скобка именно в такой конфигурации, соответствующие нейроны сигнализируют друг другу спонтанным, но четко скоординированным образом, который характеризует распознавание специфического паттерна. Когда же не воспринимается никакой паттерн, соответствующие нейроны сигналят друг другу беспорядочно. Эта тенденция узнавать паттерны или объекты – самая ясная биологическая иллюстрация дзинпа из тех, что мне до сих пор встречались. Я подозреваю, что она развивалась в связи с какой-то функцией выживания, так как способность различать вредные, полезные и нейтральные объекты или события была бы весьма кстати. Как мы узнаем позже, клинические исследования показывают, что практика медитации расширяет механизм нейронной синхронии до такой степени, что воспринимающий может начать осознанно понимать, что его ум идентичен воспринимаемым им переживаниям или объектам. Иными словами, длительная практика медитации разрушает искусственные различия между субъектом и объектом, что, в свою очередь, предоставляет воспринимающему свободу определять качество своего опыта, свободу различать, что реально, а что только кажется. Устранение различий между субъектом и объектом не означает, что восприятие полностью размывается. Вы по-прежнему продолжаете воспринимать опыт с точки зрения субъекта и объекта, но в то же время осознаете, что это различие по существу носит надуманный характер. Другими словами, восприятие объекта не отличается от ума, который его воспринимает. Поскольку такую перемену трудно постичь на интеллектуальном уровне, мы можем попытаться достичь определенного понимания, снова обратившись к аналогии со сновидением. Если во сне вы осознаете, что все переживаемое вами – это просто сон, тогда вы способны осознать и то, что все воспринимаемое вами во сне происходит лишь в вашем уме. Такое осознание, в свою очередь, освобождает вас от ограничений типа проблем во сне, страданий во сне и ограничений во сне. Сон может продолжаться, но осознание – освобождает вас от любых болезненных или неприятных переживаний, прописанных в сценарии сновидения. Страх, боль и страдания сменяются ощущением почти детского удивления. «Ого, смотри, что может вытворять мой ум!» Точно так же, превосходя различия между субъектом и объектом в состоянии бодрствования, вы осознаете, что все переживаемое вами не отличается от ума, который это переживает. Жизнь наяву не прекращается, но ваше переживание или восприятие всего, что в ней происходит, смещается от состояния ограниченности к состоянию удивления и восхищения.